всадники в живописной одежде гнали животных впереди себя, тыча их в бока длинными палками. Маленькие черные коровы то поворачивались для нападения, то валялись в пыли, то пытались бежать. Их поведение также нельзя было предвидеть, как и реакцию человеческого существа, подвергшегося бы такому же испытанию. Глава 10. В начале 1942 года наш отпуск в Испании закончился. Павел должен был вернуться в Бад-Канштадт, к месту расположения своего кавалерийского полка, чтобы закончить там курс обучения на унтер-офицеров. Затем его ожидал русский фронт. С тяжелым сердцем покидали мы Испанию. В Париже Павел не спускался с поезда.